Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 5 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Обсуждается проект строительства канатной дороги Степанакерт-Шуши. Итальянские фотожурналисты планируют провести фотокурсы в Карабахе. Степанакерт и Франко-да-Роша стали городами-побратимами. Президент Чечни готов принять любое решение Владимира Путина. Итак, подробности новостного блока. Правительство НКР обсуждает проект строительства канатной дороги Степанакерт-Шуши. На заседании парламента 24 февраля об этом заявил премьер-министр НКР Арай Карутюнян, отвечая на вопросы депутатов. Он также отметил, что правительство придает важность превращению Шуши в ближайшем будущем в образовательный, культурный и туристический центр. Совет старейшин бразильского города Франко-да-Роша единогласно принял решение о провозглашении Степанакерта и Франко-да-Роша городами-побратимами с целью установления между ними дружественных отношений. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, в решении отмечается, что оно станет основой для реализации различных программ и соглашений, которые будут способствовать установлению сотрудничества между городами в социально-экономической и культурной областях. Предусматривается также обмен информацией между городами в сферах культуры, туризма и спорта. Проект решения был представлен членом Совета старейшин Антонио Лопес де Сильва и утвержден мэром города Франсиско Даниэль Селигим де Мораисом. Муниципалитет Франко-да-Роша находится в бразильском штате Сан-Паулу. Население города составляет около 145 тысяч человек. Итальянские фотожурналисты планируют провести курсы в НКР. В ходе состоявшейся встречи с министром культуры и по вопросам молодежи НКР Нарина Агабалян, итальянские фотожурналисты Карло Манчини и Джан Марко Маравилья выразили готовность провести фотокурсы с молодыми карабахскими фотожурналистами, отмечается в сообщении Минкульта НКР. Итальянские фотожурналисты заявили, что они хотят представить Арцах миру на взгляд карабахской молодежи. Нарина Агабалян в свою очередь представила реализуемые в Арцахе программы, их важность и ожидаемые результаты. Министр дала интервью итальянским фотожурналистам, которые сотрудничают с многочисленными авторитетными изданиями, такими как The Washington Post и The New York Times. В ходе встречи была достигнута также обоюдная договоренность относительно дальнейшего сотрудничества. Делегация армянской молодежной организации «Нор-Серун» при Армянской апостольской церкви Санкт-Петербурга при поддержке ответственного секретаря армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Ваграма Захаряна посетила Хельсинки в рамках проекта «Армянская культура Северной Европы». Активисты «Нор-Серунда» встретились с представителями армянской церковной общины Хельсинки и руководителями организации «Финно-армянское сотрудничество». Председатель «Нор-Серунда» Филипп Давыдов заявил, что данная встреча есть показатель того, что цели и задачи армян, проживающих за пределами родной страны, всегда одинаковы – сохранение культуры, языка и традиций. Встречи оказались полезны для обеих сторон. Мы не просто установили связи между общинами наших стран, но приехали с конкретными идеями и предложениями о том, каким видим наше сотрудничество в дальнейшем, сказал активист и руководитель образовательных программ организации «Нор-Серунд». По итогам встреч принято решение, что армянская молодежная организация Петербурга поможет реализовать несколько программ, среди которых помощь в развитии армянской воскресной школы и библиотеки, создание армянского танцевального ансамбля в городе Хельсинки. Сопредседатели группы поддержки Армении в Конгрессе США Фрэнк Палоун и Роберт Долт направили письмо членам Конгресса с призывом присоединиться к их усилиям и оказать большую помощь Армении и Нагорному Карабаху в 2017 финансовом году. Авторы письма предлагают поддержать следующие приоритетные направления содействия: выделить как минимум 5 миллионов долларов на реализацию программ стабильного развития в Нагорном Карабахе, выделить как минимум 40 миллионов долларов долларов в качестве помощи Армении. Прекратить военную помощь Азербайджану, пока власти этой страны не прекратили агрессию на границе и не согласились мирным путем урегулировать конфликт. Направить как минимум десятую часть предоставляемой Грузии помощи на развитие Джавахка. Включить Нагорный Карабах в переговоры в качестве полноправной стороны. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В общине Нор-Вериншен Шаумянского района республики проживает 280 человек, 55 семей, из них 3 многодетные. Для одной семьи на государственные средства построен дом. Строительство двух других домов начато, рассказывает староста села Самвел Нацаканян. Մեկի համար ունու տրասպորտակառավարության կողմից երկուսներն արդեն ընթացքի մեջ է պատրաստում են։ Молодые служат в рядах армии обороны НКР. Другая часть населения занимается животноводством. Некоторые работают в сельском муниципалитете, школе, в отделении электросетей. В целом руководитель общины состоянием доволен. Անասնապահությունով աշխատում են դպրոցում, համայնքապետարանում, էլեկտրոցանցում, ու վիճակը շատ լավ է։ В общине несколько человек имеют большое количество животных. Они могут реализовать мясо как в Арцахе, так и в Армении. Сельчане изготавливают сыр, также на продажу, ценой в целом довольны. В сельской школе обучается 60 учеников. Специалистами обеспечены все местные. Есть необходимость в учителе русского языка. Դպրոցը շատ լավ վիճակում է. Ուսուցիչներով ապահովված են ռուսերենի մասնագետի կարիք ունեմ. При школе на государственные средства построена котельня. Школа отапливается. Основная проблема в селе Нор-Вериншен – это отсутствие питьевой воды. Сельчане используют речную воду. Ամբողջ շրջանում կարելի ասած մենակ իմ համայնքում է, որ ջրի հարցը շատ լուրջ է։ Հիմնական ջրից օգտվում են գետից։ Вообще не есть хорошие родники. Вода проверена в лаборатории, однако расходы большие. Խողովակներ պետք է դրամադրվի, բասեյներ պետք է սարքվի, խոստացել է կառավարությունը, որ պետք է արի։ Правительство обещали, весной этот вопрос должен решиться. Дороги находятся в хорошем состоянии, благоустроены. Транспортная связь с райцентром обеспечивается. В общине есть интернет-связь, телефонная связь. Жители недовольны услугами Арцахкапа. Интернета ка, херахосакапа ка, манак Арцахкапа лиажек чен матуцум, жоурту хист паханджумен. Во всем остальном жители довольны. Каждый занимается своим делом. Мало обеспеченных семей в общине нет. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналистам Интерфакса сообщил, чем займется в случае отставки. Как напоминает российское агентство, СМИ активно обсуждали возможный уход Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской Республики. Срок его полномочий подходит к концу. Сам чеченский лидер заявил, что он не держится за свое кресло. В беседе с корреспондентами агентства Кадыров заявил, что не обсуждал свое будущее на посту главы республики с руководством страны. При этом он подчеркнул, что примет любое решение президента России Владимира Путина. Повторяю, любое решение по данному вопросу принимает президент России Владимир Путин, а я пехотинец, который скажет «есть», подчеркнул Кадыров. Он уточнил, что готов выполнить любой приказ президента России. Скажет, что необходимо и далее работать в этой должности, не стану даже обсуждать. Будет иное решение, исполню безоговорочно, сказал Рамзан Кадыров. Турецкий суд принял решение о том, что известный стамбульский журналист армянского происхождения Айко Багдад, которого обвиняют в оскорблении мэра Анкары Мелиха Гекчека, должен выплатить штраф в размере 2500 лир, около 800 долларов. Как сообщает сайт турецкого издания «Джумхуриет», административный суд Анкары удовлетворил иск Гекчека против Багдада частично. Мэр Анкары подал иск о возмещении ущерба в размере 10 тысяч лир, передает агентство Армения Тудей.